Бог сущий и Бог Всевышний. О родитель и нерожденный, о Бог истинный, всемогущий, о святой и неизреченный, эта песня о Тебе, родитель. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире пятая заключительная передача из цикла «Русь ведическая. Звездная книга Калиды». Сегодня мы завершим знакомство со звездной книгой, составленной и прокомментированной исследователем Александром Игоревичем Асовым, и обсудим последнюю ее песню. Она повествует о том, как были даны людям законы Бога. Однако в этой песне для нас остается много неясностей, если мы не пронаблюдаем, с чего началась излагаемая история. А началась она с Великого потопа, рассказ о котором содержится в другой песне. Наряду с песнью об обретении людьми законов Бога, она входит в так называемую «Веду Белояра». Сюжетная основа песни о Великом потопе имеет много общего с ведическими священными писаниями, в частности, со Шримад-Бхагаватом и Сатапатха-Брахманой. В этих источниках говорится, как Ману поселился на земле в уединенной обители близ южных гор, и как-то раз в воде для умывания ему попалась маленькая рыбка. Она попросила Ману вырастить ее. Когда она стала огромной рыбой, и Ману захотел выпустить ее в море, рыбка сказала: «В такой-то год будет потоп. Сделай корабль и жди меня. А когда настанет потоп, взойди на корабль, и я спасу тебя». В том году, который указала ему рыба, а рыба эта была никем иным, как воплощением самого Всевышнего, Вайвасвата Ману построил корабль и взошел на него. Повинуясь велению рыбы, Ману взял с собой семена различных растений, и когда начался потоп, завершивший предыдущую эпоху, и весь мир оказался под водой, Господь, принявший облик рыбы, спас Ману, поддерживая его корабль на плаву. В «Веде Белояра» также имеется описание Великого потопа, и, несмотря на многочисленные расхождения в деталях, сюжетная канва ведических и славянских писаний все же остается общей. В «Звездной книге» сказано, что Марена, богиня смерти и зимы, супруга солнечного бога, воплощение Всевышнего Дашбога, скорбя о том, что на земле непомерно распространились грех и беззаконие, обратилась к богам с просьбой очистить землю от грешников. И, вняв ее мольбам, они отправились к Всевышнему. Боги мир, наконец, поделили. И пришли они к Богу Всевышнему. Ему все боги молились. И молитву ту Бог услышал и отдал от неба ключи. И открыли боги небесный свод, и с небес сошли не дожди, в 100 потоков хлынули воды, и поднялись воды великие. Видя воды многие, лютые, испугались люди и боги, побежали в горы крутые. Как они подымались в горы, превращались в камни горючие. Наполнялись водою дебри, разливались реки широкие, поднимались звери к вершинам. Лютость в кротость тут превратилась, страхом сильным она укротилась. Лев с овцою стояли вместе на вершинах гор. Поднимались на горы люди, побежали туда и звери. Люди вниз смотрели со страхом, как земли вокруг не стало видно. Все покрыла собой вода. Все холмы водою скрывались. Смерти горькой тут предавался род зверей. Крик великий все поднимали, кверху глаз и дух испускали в злой тот час. Птицы в синее небо поднялись, из последних сил в нем летая, пользы нет. птицы падали в шумные волны, все тонули, всех скрыли волны. Та вода. Богумир с женой Славуней, с дочерьми и всеми сынами скрылись тут в великом дворе, взяв с собой птиц и животных, семена всех земных растений. Миновало 3 долгих года, и все люди, растения, звери жили в том дворе чудной жизнью. И сошла, наконец, вода. И тогда Сварог вместе с Ладой на себе подняли небесный свод. Разогнал Сварог тучи темные, доставать стали боги землю, и лицо тут земли открылось, и вода под землею скрылась. И вознес Богумир славу Велесу и дождь Богу, и Богу Вышнему. И в славянских, и в ведических писаниях одна эпоха закончилась опустошением земли и сменилась другой. Здесь стоит напомнить, что Сварог – мужская ипостась рода, бог-творец, завершающий творение Вселенной, а Лада, соответственно, женская ипостась рода. Богумир – прародитель ряда славянских племен – русов, северян, полян, кривичей, древлян. Пожалуй, здесь можно провести аналогию с прародителем людей Ману. Оба спаслись во время потопа. Теперь мы подходим к фрагменту «Звездной книги», который описывает обретение камня с высеченными на нем законами. Далее идут сами законы Сварога, причем Сварог является, так сказать, посредником между Всевышним и людьми. Как в Репейских горах, в светлом Ирии, после 3 лет потопа великого падал с свода небесного камень. Падал он перед добрым дождьбогом, пред родными его сынами. Был тот камень мал и весьма студен, и была на земле тьма великая. И не смог тот камень никто познать, и не смог никто от земли поднять. Собирались и соезжались к камешку цари и царевичи, также и короли и королевичи, собирались волхвы многомудрые. Собирались и соезжались, вкруг него рядами рассаживались, много дней богов прославляли. И распался камень на 2 половины. Внутри камня была надпись найдена. «Высек те слова, воплоти Сварог». Он узнал их от Бога Всевышнего. Рёк Всевышний Бог: «Чады вы мои, знайте, ходит земля мимо солнца, но мои слова мимо вас не пройдут. Вы — потомки Сварога Сварожичи, вы — потомки Перуна, русалки Роси, люди русские русичи, слушайте. Почитайте друг друга, сын, мать и отца, муж с женою, живите в согласии. На едину жену должен муж посягать, а жена — на единого мужа. Убегайте от кривды и следуйте правде. Чтите род свой и рода небесного. Почитайте Бога Всевышнего. Чтите все его нисхождения, Крышня, Велеса, Каледу и дождь Бога, сына Перунова. Знайте, внуки дождь Бога, что боги не приемлют людских и животных жертв, лишь плоды и цветы, зерна, овощи, сурью. сохраняйте в посты от съедения чрева, берегите всегда от сграбления руки и уста охраняйте свои от хулы. Если кто в воскресенье работает, то не будет ему прибытка ни по жребию, ни по таланту во другие 6 дней без изъяна. День 7 человеком, скотам на покой дан, на отдых телесный. Друг ко другу ходите, друг дружку любите, будет радостно вам, пойте песни богам. И не пейте питья хмельного, не скажите бранного слова, от тех бранных слов Майя матушка на Ирийских горах встрепенется, запекутся кровью ее уста. Омывайтесь в воде живой, сам купало на то омовение указал вам. Пусть будут чистыми как тела, так и души ваши. Поминайте Велеса мудрого, имена его прославляйте. Чады вы мои, рождены вы дождь Богом и Рамны. Кости взяты от твердого камня, от сырой земли матушки тело, кровь руда от Черного моря, а дыхание ваше от ветра. Ваши очи взяты от солнца, мысли ваши от облака взяты. Как по синему небу проносятся тучи, так и в вас проносятся добрые мысли. И за добрыми мыслями следуют злые. Если матушка Майя вас не возлюбит, ничего на земле сырой не родится, и ни скот, ни птица, ни дерево. Человеку тогда на земле не жить. Если матушка Майя поможет, то земля воздаст и накормит вас. Тварь любая живою родится, скот и птица, и всякое дерево. Будет жить тогда человек. Разумеется, аналогичные заповеди можно встретить в любом священном писании, не только в писаниях ведических. А сейчас мы попробуем найти сходные предписания вед. Например, заповедь о взаимной верности супругов созвучна тексту из Вишну Пураны. Человек не должен невоздержанно думать о чужой жене и тем более склонять ее к невоздержанности. Кто совершает блуд, будет наказан здесь и потом. Его дни на земле вскоре прервутся, и после смерти он окажется в аду. Еще более емко эта заповедь выражена в законах Мано. Взаимную верность нужно сохранять до смерти. Это должно считаться выраженной вкратце высшей дхармы мужа и жены. Интересно, что в законах Сварога звучит строгий запрет употреблять хмельное. Как тут не вспомнить ведические принципы, которым должен следовать человек, занимающийся духовной практикой? В «Звездной книге» сурово порицается воровство, сквернословие и, разумеется, осуждается убийство. А в «Чхандоге» Упанишаде читаем следующие строки. «Ворующие и пьющие вино, оскверняющие ложе учителя и убийца, эти четверо падают. Пятый, кто присоединится к ним?» И еще две заповеди «Звездной книги» очень важны для нас в свете сопоставления с ведической духовной традицией. Первое – запрет на предложение богам мясного и указание на то, что боги приемлют лишь плоды, цветы, зерна, овощи и сурью. Разумеется, на память приходит 26 стих из 9 главы Бхагавад-гиты, где Господь говорит: «Если кто-то с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я приму их». И второе, на что хотелось бы обратить внимание, это призыв славить Бога и воспевать Его имена. стоит ли говорить, как это созвучно указанием Вет. Завершается звездная книга великолепным описанием рая Ирия, звучащим из уст самого Всевышнего. Этим описанием нам и хотелось бы завершить наше знакомство с еще одним интереснейшим памятником Древней Руси, Руси ведической. Чада вы мои, кто все эти законы возлюбит, будет Бога Всевышнего славить, станет толком слова толковать мои, оттого отойдут все несчастья. Будет он с мужами святыми, станет он наследником Ирия. И придет он к осенней реке и ко той горе Алатырской, до долины с чудными травами, и увидит там деда с бабой, и отныне он будет с нами в вечной жизни в святых краях. Здесь мы видим цветы чудесные, и леса, и горы, и нивы. Здесь свиваем мы снопы свои, вместе трудимся на полях, и пшено мы здесь собираем в закрома сварога небесного. Ибо то богатство иное. На земле мы были во прахе, и в болезнях все, и в страданиях. Здесь же вечно мирные дни. И мы видим здесь Матерь Сва, как она, вся сияя светом, бьет крылами в саду Ирийском. И все перья ее иные, золотистые и серебряные, также розовые и белые, также синие и зеленые. И мы видим здесь степи райские в небе синем, в пречистой Сварге. И та синь идет от Сварога. И там Велес правит стадами, и приносим мы для моления виноград и мед и зерно. И мы видим здесь Каледу, бога Велеса с богом Крышним. Пребываем мы вечно с правью. Верьте вы в три лика Всевышнего, знайте истину Божьих вет. Ныне присно от века в век. Вы слушали пятую заключительную передачу из рубрики «Русь ведическая. Звездная книга Каледы». Ее подготовили и провели Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукорежиссер Наталья Турлова.